Из-за плеча к дверце опять длинная железка. И огонь ушел. Я заплакал. Дилси с Ластером дерутся. «Ну нет, попался», — говорит Дилси. «Ну уж нет, я видела». Вытащила Ластера из угла, трясет его. «Так вот оно какое, твое ни с чего. Погоди, приедет твой отец. Была б я помоложе. Я б тебе уши с корнем оторвала. Вот запру в погреб на весь день. Будет тебе вместо артистов. Увидишь, запру». «Ой, Мэмми», — говорит Ластер. «Ой, Мэмми». Я тяну руку туда, где был огонь. «Не пускай его», — сказала Дилси. «Пальцы сожжет». Моя рука отдернулась. Я в рот ее. Дилси схватила меня. Когда нет моего голоса, мне и сейчас часы слышно. Дилси повернулась к Ластеру, хлоп его по голове. Мой голос опять громко и опять. «Соду подай», — говорит Дилси. Вынула мне руку изо рта. Голос мой громко. Дилси сыплет соду на руку мне. «Там на гвозде в кладовке тряпка. Оторви полосу», — говорит она. «Тш-ш-ш, а то мама опять заболеет от твоего плача. Гляди-ка лучше на огонь». Дилси руку полечит. Рука в минуту перестанет. «Смотри, огонь какой!» — открыла дверцу плиты. Я смотрю в огонь, но рука не перестает, и я тоже. Руке в рот хочется, но Дилси держит. Обвязала руку тряпкой. Мама говорит: «Ну что тут опять с ним? И болеть не дадут мне спокойно. Двое взрослых негров не могут за ним присмотреть. Я должна вставать с постели и спускаться к нему успокаивать». «Уже все прошло», — говорит Дилси. Он сейчас замолчит, просто обжег немного руку. «Двое взрослых негров не могут погулять с ним, чтоб он не орал в доме», — говорит мама. «Вы знаете, что я больна, и нарочно его заставляете плакать». Подошла ко мне, стоит. «Прекрати», — говорит. «Сию минуту прекрати». «Ты что, потчевала его этим?» «В этом торте Джейсоновой муки нету», — говорит Дилси. «Я его на свои в лавке купила. Именины Бенджи справила». «Ты его отравить захотела этим лавочным дешевым тортом», — говорит мама. «Не иначе?» «Будет ли у меня когда-нибудь хоть минута покою?» «Вы идите обратно к себе наверх», — говорит Дилси. «Рука сейчас пройдет, он перестанет. Идемте, ляжете». «Уйти и оставить его вам здесь на растерзание?» — говорит мама. «Разве можно спокойно там лежать, когда он здесь орет? Бенджамин, сию минуту прекрати». «А куда с ним денешься?» — говорит Дилси. «Раньше хоть на луг, бывало, уведешь, пока не весь был проданный. Не держать же его во дворе у всех соседей на виду, когда он плачет». «Знаю, знаю», — говорит мама, — «во всем моя вина. Скоро уж меня не станет. Без меня и тебе будет легче, и Джейсону». Она заплакала. «Ну, будет вам», — говорит Дилси. «Не то опять расхвораетесь. Идемте лучше, ляжете. А его я с Ластером отправлю в кабинет. Пусть там себе играют, пока я ему ужин сготовлю». Дилси с мамой ушли из кухни. «Тихо, — говорит Ластер, — кончай, а то другую руку обожгу. Ведь не болит уже. Тихо!» «На вот, — говорит Дилси, — и не плачь». Дала мне туфельку, я замолчал. «Иди с ним в кабинет. И пусть только я опять услышу его плач. Своими руками тебя выпарю». Мы пошли в кабинет. Ластер зажег свет. Окна черные стали. А на стену пришло то пятно, высокое и темное. Я подошел, дотронулся. Оно как дверь, но оно не дверь. Позади меня огонь пришел. Я подошел к огню, сел на пол, держу туфельку. Огонь вырос. Дорос до подушечки в мамином кресле. «Тихо ты», — говорит Ластер. «Хоть на немного замолчи. Вон, я тебе огонь разжег, а ты и смотреть не хочешь». «Тебя теперь Бенджи зовут», — сказала Кэдди. «Слышишь? Бенджи! Бенджи!» «Не коверкай его имя», — сказала мама. «Подойди с ним ко мне». Кэдди обхватила меня, приподняла. «Вставай, то есть Бенджи», — сказала она. «Не смей его таскать», — сказала мама. «За руку взять и к креслу подвести. На это у тебя уже не хватает соображения». «Я его и на руках могу», — сказала Кэдди. «Можно, Дилси, я его на руках снесу наверх?» «Еще чего, крохотка», — сказала Дилси. «Да тебе и блохи не поднять туда. Идите тихонько, как велел мистер Джейсон». На лестнице наверху свет. Там папа в жилетке стоит. На лице у него тихо. Кэдди шепотом, что мама нездорова. Верш спустил меня на пол. Мы пошли в мамину комнату. Там огонь растет и падает на стенах. А в зеркале другой огонь. Пахнет болезнью. Она у мамы на лбу, тряпкой белой. На подушке мамины волосы. До них огонь не дорастает, а на руке горит, и прыгают мамины кольца. «Идем. Спокойной ночи, скажешь маме», — сказала Кэдди. «Мы идем к кровати». Огонь ушел из зеркала. Папа встал с кровати, поднял меня к маме. Она положила руку мне на голову. «Который час?» — сказала мама. Глаза ее закрыты. «Без 10:07», — сказал папа. «Еще его рано укладывать», — сказала мама. «Опять он проснется чуть свет и повторится, как сегодня, и это меня доконает». «Полно тебе», — сказал папа. Дотронулся до маминого лица. «Я знаю, что я только в тягость тебе», — сказала мама. «Но скоро уж меня не станет, и ты вздохнешь свободно». «Но перестань», — сказал папа. «Я сойду с ним вниз». Взял меня на руки. «Пошли, старина, посидим пока внизу. Только не шуметь. Квентин готовит уроки». Кэдди подошла, наклонилась лицом над кроватью, и мамина рука пришла, где огонь. Играют ее кольца на спине у Кэдди.